тепло ее тела. Когда у меня уже не осталось больше сил выносить это, я протянул руку и коснулся ее спины, почувствовав под ладонью мягкую ткань ее клетчатой пижамы. «Нет, Гарри», — произнесла она немного печально, даже не пошевельнувшись. Я убрал руку. Не хотелось уподобляться Бланту. Каким бы я ни был, ни за что не хотел бы походить на этого типа. «Почему нет? У вас есть жена и сын. Все не так просто. Есть и другие причины. Например, я выдавил из себя короткий смешок. Потому что вы не такая. Я знаю, что не такая. Поэтому вы мне так и нравитесь. Вы мне тоже нравитесь. Вы хороший. Правда? Да. Вы забавный и добрый. И одинокий. Одинокий? Я? Думаю, да. Тогда в чем дело? Вы не такой мужчина. Она перевернулась на спину и посмотрела на меня. Ее карие глаза блестели в лунном свете, прямо как у девушки в песне Моррисона. Я повернулся к ней лицом. Мне так нравились ее черные волосы, спадавшие на ее лицо. Я дотронулся ногой до ее ноги, шерстяной носок к шерстяному носку. Она положила свою ладонь мне на грудь, и от этого жеста у меня перехватило дыхание. В тишине наши голоса звучали, как негромкая молитва. «Я хочу спать с тобой», — сказал я. «Тогда закрой глаза и засыпай». Она не улыбалась. «Ты знаешь, что я имею в виду. Я хочу любить тебя». Она покачала головой. «Ты не свободен. Никому на свете нет до этого дела. Есть только ты и я. Мы никому не причиняем боли. Никто не узнает, Казуми. Мы будем знать». Тут она меня подловила. «Я не хочу быть женщиной, которая спит с женатым мужчиной. А ты не хочешь быть таким мужчиной?» «Нет». «Хочу». «Нет, Гарри, ты лучше». Она погладила меня по лицу. «Просто обними меня», — сказала Казуми, поворачиваясь ко мне спиной и придвигаясь поближе. Я притянул ее к себе. Два слоя пижамы разделяли ее бедра и мою эрекцию. Я обнял ее рукой за талию и прижал к себе. Она взяла мою руку, целомудренно поцеловала запястье и сжала ее. Мы перестали разговаривать, и еще долго я лежал и слушал, как атлантические ветры налетают на дом, а он поскрипывает, сливаясь с ее тихим дыханием. И пока Казуми спала в моих объятиях, я раздумывал над тем, как можно сделать жизнь простой. Может, для этого необходимо оставаться там, где ты есть, или лучше начать все сначала. Глава 21. Когда я проснулся, ее рядом не было. С каменистого берега доносились голоса. Выглянув в окно, я увидел, что Казуми уже фотографирует Эймона. Одетый в теплую красную куртку, он принимал тщательно продуманные позы, стоял с серьезным видом, глядя на море, потом в объектив фотоаппарата, затем в никуда, а она перемещалась вокруг него, быстро щелкая один кадр за другим,